Глава 10. Демократия, рожденная в оковах. Удушенная свобода Южной Африки. Примирение означает, что люди, которые находились на дне истории, должны увидеть качественную разницу между угнетением и свободой. И для них свобода означает иметь запасы чистой воды и электричества. Это возможность жить в достойном жилище и иметь нормальную работу. Это возможность отправить детей в школу и получать медицинскую помощь. Я имею в виду следующее. Зачем нужны реформы, если качество жизни людей не стало лучше? Если этого нет, избирательное право – бесполезная вещь. Архиепископ Десмонд Туту, глава комиссии «Правда и примирение» в Южной Африке, 2001 год. До передачи власти национальная партия хочет эту власть выхолостить. Она предлагает сделку, по которой пытается свое право вести страну по своему пути, поменять на право не дать черным вести страну по их пути. Алистер Спаркс, южноафриканский журналист. В январе 1990 года Нельсон Мандела, которому уже исполнился 71 год, из тюремной камеры писал записку своим сторонникам на свободе. Он хотел ответить на вопросы, не повлияли 27 лет заключения, большей частью проведенной на острове Робен, около побережья недалеко от Кейптауна, на его стремление добиться преобразования экономики Южной Африки, в которой царил апартеид. Решительный ответ Манделы, отметавший любые сомнения, состоял всего из двух предложений. Национализация рудников, банков и промышленных монополий всегда была позицией АНК, Африканского национального конгресса, и никакая перемена или модификация взглядов в этом отношении невозможна. Мы стремимся поддержать экономику черных, но в нашей ситуации государственный контроль над некоторыми секторами экономики неизбежен. История так и не закончилась, несмотря на уверения Фукуямы. В Южной Африке, стране с самой крупной экономикой на всем африканском континенте, некоторые люди все еще верили, что свобода включает в себя право потребовать назад утраченное и перераспределить захваченные угнетателями богатства. Эта идея на протяжении 35 лет была основой программы Африканского национального конгресса и записана в Хартии Свободы, где кратко сформулированы ключевые принципы этой партии. История создания Хартии Свободы обросла в Южной Африке легендами, и она того заслуживает. Все началось в 1955 году, когда партия разослала 50 тысяч добровольцев по городам и поселкам страны. Добровольцев просили собрать требования свободы, представление людей о стране после окончания апартеида, где все жители Южной Африки обладают равными правами. Эти требования записывали на клочках бумаги. Землю надо раздать всем людям, у которых ее нет. Зарплаты, на которые можно жить, и сокращение трудового дня. Бесплатное всеобщее образование независимо от цвета кожи, расы или национальности. Свобода перемещения и выбора места жительства. И многое другое. Когда все эти требования были собраны, лидеры Африканского национального конгресса обобщили их и создали документ, который был официально принят 26 июня 1955 года на Народном конгрессе, прошедшем в Кейптауне, районе буферной зоны, созданной для защиты белых обитателей Йоханнесбурга от черных жителей Суэта. Около 3000 делегатов, черных, индийцев, метисов и немногочисленных белых, расположились на пустом поле, чтобы проголосовать за содержание документа. Как вспоминал об этой исторической встрече Нельсон Мандела, хартия зачитывалась людям вслух, раздел за разделом, на английском, языках сота и коса. После каждого раздела народ выражал свое одобрение криками «Африка» или «Майбуя». И первое дерзкое требование Хартии Свободы гласит «Управлять должен народ». В середине 50-х годов это было мечтой, далекой от реальности. На второй день Конгресс был безжалостно разогнан полицейскими, утверждавшими, что делегаты замышляют государственную измену. На протяжении трех десятилетий правительство Южной Африки, в котором преобладали африканеры, потомки голландских поселенцев и англичане, запрещало АНК и другие политические партии, стремившиеся покончить с апартеидом. Весь этот период жестоких репрессий люди распространяли Хартию Свободы, передавая ее из рук в руки с помощью революционного подполья, так что она продолжала вдохновлять надежду и подталкивать людей к сопротивлению. В 80-х годах ее приняло на вооружение новое поколение отважных молодых людей. Им надоело терпеть и вести себя послушно. Они хотели положить конец господству белых, и потому южные радикалы изумляли родителей своим бесстрашием. Без лишних иллюзий, они выходили на улицы скандируя: «Ни пули, ни слезоточивый газ не остановят нас». Они сталкивались с одной кровавой расправой за другой, хоронили своих друзей и продолжали с пением маршировать по улицам. Когда активистам задавали вопрос, против чего они сражаются, те называли апартеид или расизм. Когда же их спрашивали, за что они борются, они упоминали свободу и очень часто Хартию Свободы. Хартия Свободы утверждала право работать и право на достойное жилье, свободу мысли и, главное, перераспределение средств богатейшей африканской страны, на территории которой, среди прочего, располагались самые крупные золотые прииски мира. Национальное богатство нашей страны, наследие жителей Южной Африки, необходимо вернуть народу, полезные ископаемые, банки и промышленные монополии необходимо отдать в руки всего народа. Все другие виды промышленности и торговли необходимо контролировать, чтобы они созидали благосостояние народа, говорилось в Хартии. Когда Хартия была создана, некоторые участники освободительного движения одобрительно рассматривали ее как центристский документ. Другие видели в ней непростительную слабость. Сторонники панафриканизма критиковали АНК за то, что тот сделал слишком много уступок белым колонизаторам. «Почему Южная Африка должна принадлежать каждому белому и черному?» – спрашивали они. В манифесте должно звучать иное требование, подобное тому, что утверждал черный националист с Ямайки Маркус Гарви. «Африка для африканцев». Правоверные марксисты отмели требования хартии как мелкобуржуазные. Нет ничего революционного в требовании передать богатство страны в руки всего народа. Ленин говорил об уничтожении самой частной собственности. Но все фракции освободительного движения соглашались с тем, что система апартеида была не только политической, решала, кому позволено голосовать и свободно передвигаться. Она была также экономической системой, которая использовала расизм для создания крайне выгодных условий. Малочисленная белая элита получала огромные доходы от рудников и шахт ферм и заводов Южной Африки, потому что огромная масса черных не имела права владеть землей и была вынуждена продавать свой труд по несправедливо низкой цене. И черных избивали и сажали в тюрьмы, когда те осмеливались против этого выступать. В горном деле белым работникам платили в 10 раз больше, чем черным. И как в Латинской Америке, крупные промышленники работали в тесном контакте с военными, которые помогали избавляться от неугодных работников. Хартия свободы выражала общее мнение освободительного движения, что для свободы черным недостаточно взять в свои руки управление государством. Но свобода появится тогда, когда незаконно присвоенные богатства страны будут перераспределены и переданы всему обществу. Южная Африка не может оставаться страной, в которой белые живут по калифорнийским стандартам, а черные по стандартам Конго, как говорили о ней в период апартеида. Свобода означает, что необходимо найти золотую середину. Именно это подтвердил Мандела из тюрьмы в своей записке из двух предложений. Он продолжал глубоко верить в то, что свобода невозможна без перераспределения. Учитывая, что в то время множество других стран находились в переходном состоянии, это утверждение многое значило. Если бы Мандела привел АНК к власти и осуществил национализацию банков и приисков, этот прецедент сильно затруднил бы задачу экономистов Чикагской школы, которые утверждали, что подобные мероприятия, пережиток прошлого и переход к неограниченному свободному рынку и свободной торговле способен решить проблему резкого неравенства. 11 февраля 1990 года, через две недели после того, как он написал эту записку, Мандела вышел из тюрьмы на свободу. Он пользовался репутацией живого святого, может быть, как никто другой в мире. Жители Южной Африки горячо праздновали это событие. В них крепло убеждение, что уже ничто не может остановить их борьбу за освобождение. В отличие от Восточной Европы, в Южной Африке освободительное движение не было разбито. Оно набирало силу. Мандела же в тот период преодолевал сильнейший культурный шок. Он даже принял микрофон телекамеры за новейший вид оружия, созданного, пока он был в тюрьме. Мир, который он покинул 27 лет назад, стал совершенно иным. На момент ареста Манделы в 1962 году третий мир был охвачен волной национальных движений, которая обрушилась и на Африку. Теперь же его раздирали войны. Пока он сидел в тюрьме, несколько социалистических революций начались и были подавлены. Че Гевара был убит в Боливии в 1967 году. Сальвадор Альенде погиб во время переворота в 1973. Герой освободительной борьбы и президент Мозамбика Самора Машел исчез во время таинственной авиакатастрофы 1986 года. На конец 80-х и начало 90-х пришлись такие события, как падение Берлинской стены, бойня на площади Тяньаньмэнь и конец коммунизма. Но у него было мало времени изучать все это. Сразу после освобождения Мандела должен был вести народ к свободе, предотвратить возможную гражданскую войну и развал экономики. Обе эти опасности были тогда вполне реальными. Был третий путь между коммунизмом и капитализмом. Путь демократизации с одновременным перераспределением богатств страны. Южная Африка под руководством АНК получила уникальный шанс претворить эту мечту в реальность. К этому народ подталкивало не только бесконечное восхищение Манделой и стремление его поддержать. Это было частью борьбы против апартеида в последние годы. В 80-е годы возникло массовое движение, которое перешагнуло пределы Южной Африки. Его активисты эффективно пользовались таким оружием, как бойкот корпораций. Они отказывались покупать продукты из Южной Африки и товары иностранных фирм, которые имеют дело со страной апартеида. Эта стратегия позволяла достаточно сильно нажать на корпоративный сектор, чтобы он подталкивал нашедшие на компромиссы правительство Южной Африки покончить с апартеидом. У этой компании был и важный нравственный аспект. Многие потребители считали, что компании, получающие прибыль за счет закрепленного в законах превосходства белой расы, заслуживают финансового наказания. Эта ситуация давала АНК уникальную возможность отказаться от господствующей ортодоксии свободного рынка. Уже сложилось общее мнение, что корпорации разделяют ответственность за преступления апартеида, и это давало Мандели возможность убедительно объяснить, почему необходимо провести национализацию ключевых секторов южноафриканской экономики, как того требовала Хартия Свободы. Используя тот же аргумент, он мог бы настаивать на том, что любое новое правительство, избранное народом, не обязано брать на себя долги, накопленные во времена апартеида. Столь непослушное поведение вызвало бы ярость МВФ, казначейства США и Европейского Союза, но Мандела был живым святым, и он получил бы огромную поддержку. Однако мы так никогда и не узнаем, какие силы победили бы в этой борьбе. За годы, прошедшие с того момента, как он написал свою записку в тюрьме, до триумфа АНК на выборах 1994 года, когда Мандела стал президентом, произошли изменения. Верхушка партии убедилась в том, что не сможет воспользоваться своим авторитетом среди масс, чтобы перераспределить украденное богатство страны. Поэтому мероприятия АНК не позволили стране обрести промежуточный уровень жизни между Калифорнией и Конго. Вместо этого неравенство усилилось в такой мере, что стало походить на различия между Беверли-Хиллз и Багдадом. И сегодня страна остается живым примером того, что происходит, когда экономические преобразования отделены от политических. С политической точки зрения народ получил право голосовать, гражданские свободы и принцип большинства голосов, но экономически Южная Африка, оставляя позади себя Бразилию, стоит на одном из первых мест в мире по социальному неравенству. Я посетил Южную Африку в 2005 году в надежде понять, что же произошло при переходе между этими ключевыми 1990 и 1994 годами, что заставило Манделу пойти тем путем, который он сам называл неприемлемым. АНК начал переговоры с правящей национальной партией, чтобы избежать кошмара, подобного тому, который пережил соседний Мозамбик в 1975 году, когда движение за независимость положило конец португальскому колониальному правлению. Португальцы, покидая свои посты, устроили истерическую месть. Они заливали цементом шахты лифтов, разнесли вдребезги трактора и вывезли все, что могли, до последнего гвоздя. АНК, опираясь на безграничный кредит доверия, стремился, чтобы передача власти прошла мирно. Тем не менее, сдавшиеся южноафриканские лидеры эпохи апартеида на прощание нанесли стране огромный вред. В отличие от правителей Мозамбика, члены национальной партии никуда не заливали цемент. Их саботаж был намного тоньше, но не менее разрушительным. И он весь запечатлен в документах тех исторических переговоров. Переговоры об окончании апартеида касались двух больших тем, которые нередко пересекались – политики и экономики. И, разумеется, внимание большинства людей приковывали политические совещания на высшем уровне между Нельсоном Манделой и лидером национальной партии ФВ де Клерком. Стратегия де Клерка на этих переговорах заключалась в том, чтобы сохранить за собой как можно больше власти. Для этого он перепробовал множество предложений. Раздробить страну, введя федерацию, дать право вето партии меньшинства, оставить определенный процент мест в правительственных структурах за каждой этнической группой. Все что угодно, лишь бы не вводить принципы большинства, что, как он был уверен, повлечет за собой масштабную экспроприацию земли и национализацию корпораций. Как об этом позже рассказывал Мандела, национальная партия старалась сохранить превосходство белых с нашего согласия. За де Клерком стояли оружие и деньги, зато его оппонента поддерживали миллионы людей. Мандела и его главный помощник в переговорах, Сирил Рамафоза, смогли одержать победу почти по каждому пункту. Введение принципа большинства откладывалось до 1999 года. До этого исполнительную власть разделяли все политические партии, получившие более 5% голосов. Неопубликованное интервью 2001 года с Нельсоном Манделой режиссера Бена Каждана. Куда заметнее на фоне этих саммитов, где часто ситуация казалась взрывоопасной, были другие переговоры, касающиеся экономики. В основном со стороны АНК их проводил Табо Мбеки, в то время восходящая звезда партии, а ныне президент Южной Африки. По ходу переговоров национальная партия могла понять, что парламент скоро окажется в руках АНК, и тогда партия южноафриканских элит сосредоточила энергию и интеллектуальные силы на экономических переговорах. Белым Южной Африке пришлось уступить черным правительство, но под угрозой оказались богатства, накопленные в период апартеида, и они решили не сдаваться. Правительство де Клерка использовало в этих переговорах двойную стратегию. Во-первых, ссылаясь на популярный в умах Вашингтонский консенсус, который считался единственной верной экономической программой, они говорили о ключевых позициях экономики, о политике торговли или центральном банке, как о технических или административных вопросах. Во-вторых, оно использовало весь набор новых политических инструментов, таких как международное торговое соглашение, изменения в конституционном праве и программы структурной перестройки в качестве орудий, позволявших передать власть над этими ключевыми позициями в руки так называемых беспристрастных экспертов, экономистов и руководителей МВФ, Всемирного банка, Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле, ГЭТ, и Национальной партии, кому угодно, кроме АНК. Это была стратегия балканизации, не географической, как сначала замышлял де Клерк, но экономической. И этот план был успешно осуществлен под носом у лидеров АНК, которые, естественно, прилагали все силы для победы в борьбе за контроль над парламентом. При этом АНК не обезопасил себя от куда более коварной угрозы, и экономический план Хартии Свободы так и не стал законом Южной Африки. Управлять должен народ, это решение вскоре стало реальностью, однако сфера, которой он мог бы управлять, с каждым днем становилась все уже. Пока шли переговоры, партия АНК усиленно готовилась к тому дню, когда она придет к власти. Команда экономистов и юристов АНК получили задание разработать конкретные меры для осуществления общих положений Хартии Свободы, касающиеся, например, жилья и здравоохранения на практике. Среди этих планов выделялась программа «Демократия за работой» – экономический план развития Южной Африки после апартеида, написанный в период проведения переговоров на высшем уровне. Сторонники партии не понимали одного. Пока они составляли свою величественную программу, их команда на переговорах делала уступки, из-за которых этот план будет практически невозможно воплотить. Этот план оказался мертвым еще до попытки его осуществить, говорил мне экономист Вишну Подаячи о программе «Демократия за работой». К тому моменту, как он был завершен, изменились условия игры. Подаячи, один из немногочисленных экономистов АНК, получивших классическую подготовку, должен был играть ведущую роль в создании плана «Демократия за работой». Грызть цифры, как он это называл. Большинство людей, с которыми он бок о бок работал, заняли ведущие посты в правительстве АНК, но не Подаячи. Он отклонил все предложения правительства и посвятил себя научной работе в Дурбане, где преподает, пишет и владеет нежно любимой книжной лавкой имени Ике в память об Ике Маете, первом торговце книгами в Южной Африке, который не был белым. Именно тут, в окружении только что вышедших толстых книг по истории Африки, мы говорили с ним о том переходном моменте. Подаячи примкнул к освободительному движению в 70-х годах и стал консультантом южноафриканских профсоюзов. «В те дни на двери у каждого из нас висела хартия свободы», – вспоминал он. Я спросил его, когда он осознал, что экономические мечты хартии не будут осуществлены. Он ответил, что заподозрил это в конце 1993 года, когда вместе с одним коллегой получил звонок от команды переговорщиков, которая вела споры с национальной партией. Экономисты и его коллегу попросили написать документ, где приводятся все аргументы за и против превращения Центрального банка в независимую организацию, которая работает совершенно автономно относительно избранного правительства. Причем звонивший сказал, что это необходимо сделать до следующего утра. «Это было для нас полной неожиданностью», — сказал Подаячи. Этот человек, которому сейчас слегка за 50, получил образование в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. И он знал, что тогда среди экономистов США, даже сторонников свободного рынка из их числа, мысль о независимости Центрального банка казалась маргинальной идеей. Ее проповедовали лишь немногочисленные идеологи Чикагской школы, которые верили, что центральные банки должны стать подобием суверенной республики, защищенной от влияния избранных голосованием законодателей. Для Подаячи и его коллег, по убеждению которых монетарная политика должна была служить в новом правительстве его великим целям, поддерживать рост, занятость и перераспределение, позиция АНК представлялась безумной. Никакого независимого центрального банка в Южной Африке быть не должно. Подаячи с коллегой всю ночь трудились над запиской, которая содержала нужной команде переговорщиков аргументы для противостояния этой уловке национальной партии. Если центральный банк, в Южной Африке он называется резервным банком, будет работать независимо от правительства, он будет помехой для АНК на пути осуществления обещаний Хартии Свободы. Кроме того, если центральный банк не будет отчитываться перед правительством АНК, то перед кем именно он будет отчитываться? Перед фондовой биржей Йоханнесбурга? Очевидно, национальная партия искала запасной путь для сохранения власти после поражения на выборах, и этому следовало сопротивляться изо всех сил. Они хотели удержать за собой все возможные позиции, вспоминал Подаячи. Это, без сомнения, предполагала их программа. Утром Подаячи отправил записку по факсу, и затем ничего не слышал о ее судьбе несколько недель. Наконец, потом, когда мы спросили, что же произошло, нам ответили. Ну, в этом пункте мы пошли на уступку. Центральный банк стал автономной организацией в южноафриканском государстве, а его независимый статус был отражен в Конституции, и это еще не все. Его возглавил тот же самый человек, Крис Сталс, который руководил этим банком в эпоху апартеида. И АНК сделал уступку не только в вопросе о Центральном банке. Дерек Кейс, белый министр финансов в период апартеида, также остался на прежнем посту. Подобным образом, министр финансов и глава Центрального банка в Аргентине времен диктатуры умудрились снова занять эти места при демократическом правлении. Газета «Нью-Йорк Таймс» торжественно называла Кейса одним из важнейших в стране апостолов благоприятного для бизнеса правительства, сокращающего свои расходы. Как вспоминает Подаячи, до того момента мы еще сохраняли надежду, потому что, мой бог, это была революционная битва. Должно же из этого было выйти хоть что-нибудь. Но когда он узнал, что Центральным банком и казначейством будут управлять старые вожди времен апартеида, это означало, что с точки зрения экономических преобразований все потеряно. Я спросила, понимали ли, по его мнению, участники переговоров, что они потеряли? Задумавшись, он ответил, откровенно говоря, не понимали. Это была для них просто торговля. На переговорах что-то приходилось заплатить. Я вам дам это, а вы мне дадите то. Подаячи думает, что произошедшее не было настоящим предательством со стороны лидеров АНК. Просто их обвели вокруг пальца по ряду вопросов, которые на тот момент казались второстепенными, а на самом деле стали непреодолимой преградой на пути освобождения Южной Африки. В этих переговорах АНК попал в ловушку иного рода. В сеть хитроумно составленных правил и законов, сплетенную для того, чтобы ограничить власть избранных политиков и связать им руки. Пока этой сетью опутывали страну, ее почти никто не замечал, но когда новое правительство пришло к власти и захотело дать своим избирателям те реальные блага, которых они ожидали, и за которые проголосовали, сеть оказалась тугой, и администрация почувствовала себя связанной по рукам и ногам. Патрик Бонд, работавший советником по экономике в кабинете Манделы в первые годы правления АНК, вспоминает тогдашнюю горькую шутку. «Ну вот, у нас есть государство. Но где же власть?» И когда новое правительство попыталось воплотить в жизнь обещание Хартии Свободы, оно увидело, что власть принадлежит кому-то другому. Необходимо перераспределить землю? Это неосуществимо. В последний момент команда переговорщиков согласилась добавить к новой конституции положение о защите любой частной собственности, из-за чего земельная реформа оказалась просто невозможной. Надо создать рабочие места для миллионов безработных? Не получится. Сотни фабрик готовы закрыться. Потому что АНК договорился с ГЭТ, предтечей Всемирной торговой организации ВТО. И теперь закон запрещает субсидировать автомобилестроительные заводы и текстильные фабрики. Надо раздавать бесплатные лекарства против СПИДа в районах, где это заболевание распространяется с ужасной скоростью. Это нарушает право интеллектуальной собственности ВТО, организации, в которой АНК вступил без дискуссий, поскольку она была преемницей ГЭТ. Нужно найти деньги на строительство новых и лучших домов для бедных и провести электричество в некоторые районы? Просим прощения. Бюджет пошел на уплату огромных долгов, принятых без споров у правительства времен апартеида. Тогда стоит напечатать больше денег? Это необходимо обсудить с главой Центрального банка, который там сидел еще при апартеиде. Дать всем воду бесплатно? Вряд ли это получится. Всемирный банк и его многочисленные представители в Южной Африке, экономисты, исследователи и инструкторы, рекламирующие себя как банк знаний, предпочитают устанавливать партнерские отношения с частным сектором. Вести контроль над валютой, чтобы предотвратить дикие махинации? Это нарушает условия сделки на 850 миллионов долларов с МВФ, подписанной как раз накануне выборов. Поднять минимальную заработную плату, чтобы сгладить резкое неравенство в доходах? Никоим образом. Условия сделки с МВФ включают сдерживание роста заработной платы. И не стоит даже думать о несоблюдении этих обязательств. Любой подобный ход будет рассматриваться как опасный признак ненадежности страны, отсутствие ориентации на преобразование, отсутствие системы, основанной на законах, а это, в свою очередь, повлечет за собой падение стоимости местной валюты, ограничение иностранной помощи и вывоз капитала за границу. Итак, оказалось, что Южная Африка свободна, но одновременно в плену. Каждый пункт юридически изощренных условий был одной из ячеек сети, которая опутывала по рукам и ногам новое правительство. Активист Расул Снимай, долгие годы боровшийся против апартеида, описывал эту ловушку такими горькими словами. «Они нас никак не освободили. Они просто сняли оковы с нашей шеи и наложили их нам на ноги». Известная южноафриканская правозащитница Ясмин Соока сказала мне, что этот переход был сделкой, где нам сказали. «Мы сохраним за собой все, а вы, АНК, будете для видимости править. Берите себе политическую власть, можете делать вид, что всем управляете, но настоящее управление будет исходить не от вас». Неудивительно, что именно чикагские мальчики впервые разработали в Чили эту версию капитализма, защищенного демократией, создав так называемую новую демократию. Когда после 17 лет правления хунты в Чили власть должно было получить законно избранное правительство, чикагские мальчики заблаговременно переписали конституцию и законы, так что юридически отменить порядок, порожденный их преобразованиями, стало почти невозможно. Они по-разному называли этот процесс. Построение технократичной демократии, защищенная демократия или, как говорил молодой министр Пиночета Хосе Пиньера, обеспечение независимости от политики. Заместитель министра экономики в правлении Пиночета Авара Бордон так описывает типичную аргументацию чикагской школы. Если мы признаем экономику наукой, это сразу ограничивает власть правительства или политической структуры, потому что они не вправе принимать решения в подобного рода вещах. Автор цитирует слова министра экономики при Пиночете Пабло Бараоне, дающего характеристику новой демократии. Роберт Харви приводит слова министра внутренних дел Серхио Фернандеса. Это был процесс инфантилизации, типичный для стран в так называемом состоянии перехода. В результате новое правительство получает ключи от дома, но им не доверяют шифр сейфа. Среди прочего, я хотела понять, каким образом после столь героической борьбы за свободу такое могло случиться. Не только каким образом лидеры освободительного движения уступили на экономическом фронте, но и как социальная основа АНК, люди, которые уже принесли такие великие жертвы, позволили своим лидерам это совершить. Почему низовые члены движения не потребовали от АНК, чтобы тот хранил верность Хартии Свободы? Почему они не восстали против тех уступок? Я задала этот вопрос Вильяму Гумеде, активисту АНК в третьем поколении, который в переходный период был вожаком студенческого движения и в те беспокойные годы участвовал в уличных митингах. «Все тогда следили за ходом политических переговоров», — ответил он, имея в виду встречи Манделы с Деклерком. «И если бы люди почувствовали, что там что-то не так, начались бы массовые протесты». Но слушая отчет об экономических переговорах, все думали, что речь идет о технических проблемах. Это никого не интересовало. И такое отношение, сказал он, поддерживал Мбеки, который называл эти переговоры административными и малоинтересными для широкой публики. Точно так же, как и чилийцы с их технифицированной демократией. В результате, как он сказал с раздражением, мы это упустили, мы упустили саму суть дела. Гумеда, теперь один из самых известных людей Южной Африки, занимающихся журналистскими расследованиями, сказал, что постепенно начал понимать, как на этих технических встречах решалось подлинное будущее страны, хотя немногие это понимали в ту пору. Гумеда напомнил, что в тот переходный период страна была на грани гражданской войны. Поселения черных терроризировали банды с оружием, купленным на деньги национальной партии. Полиция продолжала убивать людей, и постоянно ходили разговоры о том, что может начаться кровавая бойня. «Я весь сосредоточился на политике», — вспоминал он, — «на массовых акциях, ездил в Бишо, место открытых столкновений демонстрантов с полицией, кричал, эти люди должны уйти». Но на самом деле настоящая борьба шла на поле экономики. Как я мог это упустить из виду? С тех пор Гумеда наверстывал упущенное. На момент нашей встречи в стране шли яростные споры о его новой книге «Табамбеки и борьба за душу АНК». Там подробно исследуется вопрос о том, как партия АНК не смогла отстоять экономическую независимость страны на переговорах, на которые Гумеды, занятые другими вещами, не обращал внимания. «Я написал эту книгу в гневе», — сказал он, — «в гневе на себя и на мою партию». Трудно представить, что исход переговоров мог бы быть иным. Если можно верить подаячи, даже группа переговорщиков АНК не могла понять, что совершают чудовищные преступления. Могли ли в этих условиях что-то сделать активисты на улицах? В эти годы Южная Африка жила в постоянном кризисе. Люди с восторгом наблюдали за вышедшим из тюрьмы Манделой. И одновременно с яростью узнавали, что Крис Хани, молодой активист, который, по мнению многих, должен был стать преемником Манделы, был застрелен убийцей-расистом. Кроме нескольких экономистов, никто не желал обсудить вопрос о независимости Центрального банка, который наводит скуку даже в условиях нормальной жизни. Как сказал Гумеде, большинство людей думали, что какие бы компромиссы не пришлось допустить, чтобы получить власть, от них можно отказаться, как только АНК начнет непосредственно управлять страной. Мы станем правительством и исправим эти ошибки потом. Активисты АНК не понимали в то время, что в процессе переговоров была изменена сама природа демократии, и на их страну была наброшена практически неизменяемая сеть. Причем таким образом, что никакого потом уже не будет. В течение первых 2 лет правления партия АНК пыталась, используя свои ограниченные ресурсы, выполнить обещание о перераспределении. Государство вложило немало денег в строительство более 100 тысяч домов для бедных и потратило миллионы на водопровод, электричество и телефонные линии. Но дальше произошла уже знакомая история. Под бременем долгов и давлением международных организаций, призывающих приватизировать эти службы, правительство вскоре начало повышать цены. В результате, после 10 лет правления АНК, миллионы людей были отключены от новой системы водоснабжения и электросетей, потому что не могли оплачивать работу этих служб. Вопрос о том, кого в Южной Африке больше, подключенных к системе этих услуг или их лишившихся, вызывает споры. По крайней мере, одно заслуживающее доверия исследование показало, что количество потерявших перевешивает количество получивших. Государство утверждает, что подключило к водопроводу 9 миллионов людей. Исследование показало, что у 10 миллионов воду отключили там же. По крайней мере, 40% новых телефонных линий к 2003 году прекратили свою работу. Что касается банков, рудников и промышленной монополии, которые Мандела призывал национализировать, то они так и остались в руках прежних, принадлежащих белым 4 сверхмощных конгломератов, которые контролируют 80% сделок на фондовой бирже Йоханнесбурга. В 2005 году лишь 4% компаний, котирующихся на бирже, принадлежали черным или управлялись ими. Гумеда ссылается на статистику BusinessMap, согласно которой около 9-8% генеральных директоров компаний, зарегистрированных на бирже Йоханнесбурга, были белыми и совершали более 97% всех сделок. В 2006 году 70% земель Южной Африки принадлежало белым, которые составляют всего 10% населения. Что еще печальнее, правительство АНК потратило гораздо больше времени на отрицание серьезности положения со СПИДом, чем на попытки найти важнейшее лекарство для 5 миллионов ВИЧ-инфицированных. Хотя к началу 2007 года тут наблюдалась положительная динамика. И вот, быть может, наиболее вопиющие статистические данные. С 1990-го, того года, когда Мандела покинул тюрьму, средняя продолжительность жизни жителей Южной Африки сократилась на 13 лет. За всеми этими фактами и цифрами стоит роковое решение, принятое АНК после того, как лидеры партии поняли, что их обставили в процессе экономических переговоров. В тот момент партия могла организовать второе движение за освобождение и избавиться от удушающей сети, свитой в переходный период. Иначе им оставалось подчиниться этим ограничениям и приветствовать приближение нового экономического порядка. И лидеры АНК выбрали последнее. Партия не сделала краеугольным камнем своей программы перераспределение богатств, уже имеющихся в стране, хотя за это голосовали именно потому, что партия собиралась осуществить это ключевое положение Хартии Свободы. Вместо этого партия АНК, ставшая правительством, подчинилась той распространенной логике, что ее единственная надежда заключается в поиске новых иностранных инвесторов, которые создадут новое богатство, и часть этого богатства просочится к бедным. Но чтобы модель просачивания сверху вниз заработала, правительству АНК пришлось перестроиться, дабы выглядеть привлекательным в глазах инвесторов. Это было нелегкой задачей, что Мандела понял после выхода из тюрьмы. Едва он освободился, как разразился кризис южноафриканского фондового рынка. Стоимость местной валюты, ранда, упала на 10%. К концу дня стоимость ранда слегка повысилась, так что в результате понижение составило 7%. Несколько недель спустя корпорация, занимавшаяся добычей алмазов, De Beers, перевела свой главный офис из Южной Африки в Швейцарию. Такие угрозы со стороны рынка были немыслимы 30 лет назад, когда Мандела оказался в тюрьме. В 60-е годы транснациональные корпорации не меняли страну пребывания по своей прихоти, а всемирная денежная система еще была тесно связана с золотым стандартом. А теперь южноафриканская валюта сделалась неуправляемой, барьеры для торговли исчезли, и торговые сделки представляли собой кратковременные спекуляции. И капризный рынок реагировал не только на выход Манделы на свободу. Ему и его окружению достаточно было произнести несколько неуместных фраз, как это вызывало необразимую панику среди электронного стада. по остроумному выражению обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана. Паника при выходе Манделы из тюрьмы была началом взаимодействия между лидерами АНК и финансовым рынком, который реагировал на каждый их шаг, вызывая шок и обучая руководство АНК новым правилам игры. Каждый раз, как только лидеры партии намекали на то, что знаменитая Хартия Свободы все еще лежит в основе их программы, рынок отвечал на это ударом, и незащищенный курс Ранда падал. Эти правила были простыми и жесткими. Справедливость – дорого, продавайте. Статус-кво – хорошо, покупаем. Когда вскоре после выхода из тюрьмы Мандела снова заговорил о национализации на частном обеде в присутствии ведущих бизнесменов, индекс акций All Gold упал на 5%. Даже невинное движение, казалось бы, не имеющее отношения к финансовому рынку, но в которых можно было усмотреть признаки скрытого радикализма, провоцировали ответные удары рынка. Когда Тревор Мануэль, министр АНК, назвал регби в Южной Африке игрой белого меньшинства, поскольку в команде страны были только белые, Ранд в ответ покачнулся. Из всех препятствий для деятельности нового правительства рынок оказался самым сильным, и это по-своему отражало гениальность ничем не связанного капитализма. Он сам себя поддерживает. Как только страна открывается для глобального рынка с его переменчивыми настроениями, любое отступление от ортодоксальной линии Чикагской школы немедленно карается торговцами Нью-Йорка и Лондона, они перестают поддерживать валюту непослушной страны, что порождает кризис и нужду в займах, которые выдаются на более суровых условиях. Мандела видел эту ловушку в 1997 году, когда говорил на национальной конференции АНК. Сама подвижность капитала и глобализация капитала и рынков лишают страну возможности, скажем, выбирать экономическую национальную программу, не думая при этом о потенциальной реакции рынка. Один человек в АНК, казалось, понимал, как остановить эти шоковые удары. Это был Табо Мбеки, правая рука Манделы во время его президентства, который затем стал его преемником. Мбеки провел многие годы в изгнании в Англии. Он учился в университете Сассекса, а затем переехал в Лондон. В 80-х годах, когда черные жители его страны задыхались от слезоточивого газа, он дошел парами тэтчеризма. Из всех лидеров АНК Мбеки наиболее свободно общался с ведущими бизнесменами. Еще до освобождения Манделы он устроил несколько секретных встреч с руководителями корпораций, которые боялись будущего управления черного большинства. В 1985 году, проведя вечер в замбийском игровом притоне за шотландским виски с Мбеки и группой южноафриканских бизнесменов, Хью Муррей, редактор престижного журнала для бизнесменов, написал: «Вождь АНК обладает замечательной способностью внушать доверие даже в самых сомнительных обстоятельствах». Мбеки был убежден, что АНК сможет утихомирить рынок, если установит с ним такого рода клубные отношения в широких масштабах. По словам Гумеды, Мбеки взял на себя роль преподавателя основ свободного рынка для своей партии. «Чудовище рынка уже вырвалось на свободу», — объяснял Мбеки. «Его невозможно укротить. Остается только кормить тем, что он требует. Нужен рост и еще больше роста». Вместо того, чтобы призывать к национализации рудников, Мандела и Мбеки начали регулярно встречаться с Гарри Оппенгеймером, в прошлом главой гигантов горной промышленности, компаний Anglo-American и De Beers, с человеком, который олицетворял собой экономический порядок апартеида. После выборов 1994 года они даже представили экономическую программу АНК на одобрение Оппенгеймеру и сделали несколько важных исправлений, чтобы учесть его мнение и некоторых других ведущих промышленников. Надеясь избежать очередных ударов со стороны рынка, Мандела в своем интервью после выборов старательно отгородился от предыдущих утверждений в поддержку национализации. «В нашей экономической политике ничто не указывает на такие вещи, как национализация, и это не случайно. У нас нет ни одного лозунга, который бы указывал на связь с марксистской идеологией». На самом деле, экономическая программа, благодаря которой АНК пришла к власти, призывала к усилению государственного сектора в стратегических сферах посредством, например, национализации. Кроме того, существовала Хартия Свободы, которая оставалась манифестом партии. Финансовая пресса выражала устойчивую поддержку такому повороту, хотя АНК все еще остается мощным левым направлением, пишет Wall Street Journal. В последнее время в речах мистера Манделы скорее звучат слова Маргарет Тэтчер, а не революционеров-социалистов, которым он недавно принадлежал. Однако память о радикальном прошлом АНК все еще была жива. И несмотря на все усилия нового правительства выглядеть безобидным, рынок продолжал его наказывать болезненными шоковыми ударами. За один месяц, в 1996 году, стоимость Ранда упала на 20%, и страна теряла капитал, поскольку боязливые богачи переводили свои деньги за границу. Мбеки убедил Манделу, что необходимо решительно порвать с прошлым. АНК должен разработать совершенно новую экономическую программу, прямую и шокирующую, с такими резкими мерами, которые убедят рынок на доступном ему языке в том, что партия АНК согласна с Вашингтонским консенсусом. Как это было в Боливии, где программа шоковой терапии готовилась в глубокой тайне, словно военная операция, так и в Южной Африке лишь ближайшие коллеги Мбеки знали о том, что разрабатывается новая экономическая программа, резко отличающаяся от того, что партия обещала в процессе выборов от 1994 года. Как пишет Гумеда, члены этой команды обязались хранить тайну, и все происходило в атмосфере чрезвычайной секретности, чтобы левое крыло партии ничего не узнало о планах Мбеки. Экономист Стивен Гельб, принимавший участие в создании новой программы, признался, что это были реформы свыше, в прямом смысле слова, и руководители изо всех сил стремились оградить свою программу от влияния народа. Атмосфера секретности и обособленности была особенно нелепа, если вспомнить, что во времена апартеида АНК создавала хартию свободы в атмосфере открытости и соучастия. Теперь же, при новом демократическом правлении, партии приходилось скрывать ее экономические планы от своих собственных активистов. В июне 1996 года Мбеки представил полученные результаты. Это была неолиберальная программа шоковой терапии для Южной Африки, куда входили приватизация, сокращение государственных расходов, гибкость трудового законодательства, свободная торговля и даже ослабление контроля движения капитала. По мнению Гельба, ее основная цель заключалась в том, чтобы показать потенциальным инвесторам, что правительство и особенно АНК готовы придерживаться господствующей доктрины. Посылая этот отчетливый сигнал торговцам Нью-Йорка и Лондона, Мбеки на ланче в честь представления программы саркастически отметил: «Считайте меня тетчеристом». Шоковая терапия – это всегда спектакль для рынка, это часть самой теории. Биржа любит эти лихорадочные постановки, в результате которых бешено скачет стоимость ценных бумаг, что обычно происходит после предложения о скупке акций, объявления о слиянии крупных компаний или вступления в должность знаменитого генерального директора. И когда экономисты вынуждают какую-либо страну заявить о своей программе радикальной шоковой терапии, они отчасти подражают этим драматичным событиям на рынке, вызывающим панику. Только в этом случае продаются не акции, а целая страна. Они пытаются этим вызвать реакцию типа «покупай аргентинские акции» или «приобретайте облигации Боливии». Медленный и осторожный подход причиняет меньше страданий, но он лишает рынок этой лихорадки и бума, благодаря которым можно делать большие деньги. Шоковая терапия – это всегда азартная игра, и Южной Африке тут не удалось выиграть. Величественный жест Мбеки не привлек долгосрочные инвестиции, но лишь породил массу спекулятивных сделок, в результате которых стоимость ранда стала еще ниже.